Люди приходили к Будде не за решением философских вопросов. Они обращались к нему, стремясь изменить свою жизнь, то есть самих себя, либо изменить окружающие условия, ибо люди мучились от внутренних и окружающих условий своей жизни. Будда, который для себя был философом, для них был своего рода врачом-психотерапевтом. Он не убеждал страждущих, что никаких внешних условий не существует, а что есть лишь я, которое, мол, из себя создает эти условия. Напротив, Будда открывал людям совершенно новую картину их существования. Есть внешние условия или нет, это дело десятое. Главное же заключается в том, что нет самого «я». Не стоит выяснять, что именно причиняет мучение тебе, твоему «я», если этого «я» просто не существует. Это самый удивительный парадокс философии Будды. Страдания есть, но того, кто страдает, нет. Пока ты сам глубинно не осознал, что ты не существуешь как особая сущность, именуемая «я», ты подвержен страданию, ибо страдание есть признак всякого существования. Когда же ты постигнешь, что тебя как «я» больше нет, то тем самым ты уже выйдешь из этого существования, подверженного страданию. Ибо всякое существование, согласно Будде, характеризуется отсутствием «я», невечностью и страданием. Это три основных признака всего существующего. Но если нет «я», то кто же тогда страдает? Кто реагирует на объекты мира? По учению Будды, существуют только формы, в которых осознаются, мыслятся, воспринимаются вещи, события, факты. И «я» человека, и мир вещей, объектов, равно иллюзорны, нереальны, ибо они суть лишь серии мгновенных вспышек, явлений этих форм и их сочетаний. Эти формы называются в буддизме особым термином – дхармы. Понятие «невечность» несет у Будды особый смысл. Невечность не относится ни ко Вселенной в целом, ни к сознанию. И то, и другое считалось не имеющим начала. Невечность означает невечность всех отдельных вещей, включая всех живых существ, и событий, включая все жизни. Страдание – это главная тема первой проповеди, произнесенной Буддой после пробуждения в Оленьем парке близ города Бенареса. Эта проповедь содержит в себе знаменитые четыре благородные истины. Эти истины весьма кратки, и лучшим рассказом о них будет просто вам их прочесть. Вот благородная истина о страдании. Рождение – это страдание, старость – это страдание, болезнь – это страдание. Смерть – это страдание. Соединение с тем, что неприятно – это страдание. Разъединение с тем, что приятно – это страдание. Неполучение того, чего хочешь – это страдание. Получение того, чего не хочешь – это страдание. Короче говоря, всякая психическая жизнь, основанная на положительных и отрицательных реакциях и отношениях – страдание. Вот благородная истина о возникновении страдания. Страдание постоянно возникает из жажды рождаться вновь и вновь. Эта жажда сопровождается наслаждением и страстью, которая стремится себя удовлетворить то здесь, то там. Эта жажда есть жажда чувственного опыта, жажда существования, жажда гибели. Вот благородная истина о прекращении страдания. Это прекращение сопряжено с бесстрастием, с полным избавлением от жажды, с покиданием жажды, с отбрасыванием жажды, с освобождением от жажды. Вот благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Это благородный срединный путь. Здесь словом «путь» обозначается сам процесс излечивания человека от страдания. Постепенно у человека исчезает ощущение «я». И вместе с ним исчезают неудовлетворенность, напряженность, тревога, которыми наполнена жизнь всякого обыкновенного человека, а затем и страдания. Ибо не только не от чего будет страдать, но и некому будет страдать. Но все это имеет смысл лишь в том случае, когда человек осознает свое страдание как болезнь, то есть когда он уже больше не может считать страдания нормальным положением вещей, и когда он твердо решил излечиться. Но для этого врач, здесь Будда, должен убедить человека в том, что болезнь существует, что данный человек ей болен, и, наконец, что ею больны все, кто еще не начал лечиться. Так почему же этот путь называется благородным и срединным? Здесь мы переходим к одному из самых важных положений буддийской философии, относящихся к собственно человеку. Дело в том, что обыкновенный человек, каковых подавляющее большинство, и все они, по мнению Будды, больны, всю свою жизнь мечется между двумя крайностями. Если он кого-то любит, то при этом обязательно кого-то не любит. Ему трудно похвалить одного, не обругав при этом другого. Он постоянно за и против. Он все время отстаивает свою правоту и неправоту другого. Это метание между положительным и отрицательным. Это вечное отстаивание самого себя, согласно Будде, глубоко вульгарно, низко, неблагородно, вне зависимости от того, прав данный человек или не прав. Будда считал, что сама ситуация выбора между двумя крайностями уже показывает, что данный человек вульгарен и неблагороден. Иначе он бы не попал в такую ситуацию. Ведь средний человек обычно так и говорит: «Я был вынужден поступить так-то и так-то, ибо в противном случае со мной случилось бы то-то и то-то». Низкое, вульгарное и неблагородное не только пронизывает всю жизнь среднего человека, но и идеализируется в искусстве, литературе, философии, науке. Если буддист прочтет такие фразы, как «кто не с нами, тот против нас», «если враг не сдается, его уничтожают», то он в них увидит не только обобщение страшного социального опыта наших современников и предшественников, но и идеализирование болезни их и нашей собственной. Если Будда видел два противоречивые положения, то он признавал оба их неверными, а саму постановку вопроса неправильной. Благородство – это опыт ухода от крайностей, а срединность – опыт особого, абсолютно нейтрального подхода. Но это не примирение крайностей, не их синтез, а подход, при котором человек в любой ситуации будет думать, говорить и действовать так, как если бы никакие крайности не существовали. Почему Будда ушел от довольства и радости родового дома? Почему он ушел и от полной лишений жизни лесных отшельников? Потому что в первом случае это была жизнь, где безраздельно царили желания и эмоции. А во втором – жизнь, всецело направленная на подавление желаний и эмоций. В первом случае человек был игрушкой своих инстинктов и потребностей, парализующих его волю и затемняющих его сознание. А во втором вся жизненная сила человека тратилась на борьбу его воли с телом и разумом. В обоих случаях затемнялось сознание. Срединный подход – это не подчиняться ни чувствам, ни воле, но контролировать и то, и другое своим сознанием, в которое уже вошло решение перестать быть больным. Таковы были основные философские положения, высказанные Буддой в его первой проповеди.